Глава 20. Андрей остановился и в очередной раз оглянулся, высматривая квадовцев. И хотя пока преследователей не наблюдалось, он не сомневался, что еще придется с ними встретиться. Выпил воды, протянул фляжку девушке. «Думаешь, догонит?» — спросила она. «Без схемы прохождения вряд ли. Может, позже, но это мы еще поглядим». Андрей посмотрел на карту, сверился со счетчиком. «Дальше сложный участок. Держись ближе и иди след в след», — сказал он и взглянул на Чиха, удостовериться, что она поняла. Девушка стояла, отвернувшись, закрыв рукой глаза. «Чих!» Она убрала руку от лица, всхлипнула, судорожно вздохнула и покачала головой. «Все в порядке. Мне просто страшно». Андрей вдруг услышал в ее голосе такую обреченную усталость, что поддался порыву, притянул девушку к себе и крепко обнял ее. Ее руки обхватили его в ответ. Она прижала щекой к его груди, и Андрей почувствовал неожиданное, согревающее душу тепло. Необыкновенный прилив нежности нахлынул на него. Но Андрей осадил сам себя. Сейчас не время для чувств. «Знаю, но ты сильная, ты справишься», — спокойно и уверенно сказал он. «Надо потерпеть. Ты ведь сможешь?» Чих дважды кивнула. «Ну что, пошли?» Андрей бодряще улыбнулся. «Пошли». Проход через скопление аномалий походил на лабиринт с невидимыми стенами и ориентирами в виде деревьев. Но расписанная по шагам схема не позволяла сбиться с курса. Счетчик вибрировал постоянно, показывая опасность с обеих сторон, а иногда еще и впереди, в местах, где требовалось повернуть. Андрей удивлялся мастерству сталкера, проложившего этот путь. Все, что сейчас требовалось, быть внимательным и четко следовать схеме на карте, даже если приходилось с трудом протискиваться между двух близкорастущих деревьев, вместо того, чтобы просто обойти их или лезть через густой кустарник, когда не далее, чем в метре, располагалась чистая и, на первый взгляд, совершенно безопасная полянка. Следующая пара часов прошла в напряженном движении. Чих и Андрей почти не разговаривали, оба взмокли. Он то и дело вытирал рукавом пот со лба, а у Чиха из пучка на затылке выбились несколько прядей волос, намокли, слиплись и обрамляли ее нежное лицо темными сосульками. Вскоре слева за деревьями заблестела поверхность реки, а немного дальше, прямо перед путниками, красовался покрытый растрескавшимся асфальтом мост. Андрей остановился, облегченно вздохнул, с улыбкой посмотрел на Чиха и сказал: «В нескольких километрах за мостом Кобелева». Смятение отразилось на его лице. Девушка не знала, что ждет в поселке. Боялась, но и жаждала, скорее всего, выяснить. Здесь Андрей ничего не мог сказать или сделать. Это ее судьба, ее выбор. Он лишь помогал ей, когда этого своему отцу оберегал и поддерживал. Перед тем, как выйти на мост, Андрей объявил короткий привал, позволив Чиху восстановить силы. Сам сидел рядом с ней, медленно подтягивал воду из фляжки, но мыслями находился далеко впереди, там, где сейчас шли убийцы отца. Эмоции уже немного улеглись, но осталось спокойное и вместе с тем яростное желание отомстить. Вскоре он поднялся, приготовил автомат и протянул девушке руку. Она приняла помощь, встала, но Андрей на несколько секунд задержал ее пальцы в своих. Чих не убрала руку, с мягкой, чуть заметной улыбкой посмотрела на него. Взгляды встретились, и было в них что-то такое, от чего оба смутились. Андрей отпустил руку девушки, кивнул, словно соглашался с чем-то, и пошел. Они осторожно поднялись на мост. Перила ограждения, на удивление, неплохо сохранились, хотя асфальт под ногами крошился, а столбы освещения проржавели и кренились в разные стороны. Внизу река спокойно несла свои серо-коричневые воды, холодные и мрачные. В воздухе витал запах водорослей и тины. Андрей остановился и осмотрелся. Вокруг никого. Ветер, запустение, хмурая серость неба. Все это вызывало в душе щемящее чувство одиночества, будто во всем мире остались только они с Чихом. Девушка передернула плечами, видимо, испытывая схожие ощущения. В этот раз она сама взяла его за руку, и от прикосновения ее теплых пальцев стало легче. Неожиданно девушка вздрогнула и произнесла: «Олег?» Андрей с тревогой посмотрел на нее. Чих стояла и растерянно оглядывалась по сторонам. «Что случилось?» — спросил он. «Я почувствовала его присутствие. Сержанта?» «Да, Он где-то недалеко, там, — девушка кивком указала в сторону поселка. Ветер растрепал ее светлые волосы, она убрала их с лица и молча смотрела вдаль. Андрей заглянул ей в глаза и спросил, — «Ты в порядке?» Девушка кивнула и ответила на этот раз уверенно и спокойно, — «Да». Он повесил оружие на плечо и снова зашагал вперед. Мост закончился, мрачная река негромко шумела у них за спинами, а скоро ее и вовсе стало не слышно. Асфальт как-то незаметно кончился. Грунтовая дорога, тянувшаяся дальше, вся заросла травой. Во многих местах аномалии пригибали желто-зеленые стебли к земле или заставляли их трепетать, скручиваться, изгибаться. Андрей заметил, что ему становится все легче определять аномалии по косвенным признакам, даже раньше, чем на них среагирует счетчик. — Варяг, — вдруг спросила Чих, — ты их убьешь? Андрей пристановился на миг, потом продолжил идти, ничего не ответив. Убьет ли он? Скорее всего, да. По крайней мере, Андрей надеялся, что судьба предоставит ему такую возможность. Здесь, в зоне, нельзя рассчитывать на какое-либо правосудие. Бессмысленно ожидать, что кто-то арестует преступника, осудит, посадит за решетку. За все злодеяния можно и нужно наказывать самому. В зоне люди предоставлены сами себе, ни законов, ни правил, только выживание. И в таких условиях мерилом всему становится твоя совесть. Лишь она определяет твои поступки и действия. И, пересекая границу зоны, ты соглашаешься с этим. Дальнейшее зависит только от тебя. На уровне подсознания Андрей понял это давно, но осмысленную форму все обрело лишь сейчас. Убьет ли он? Нет, не убьет, а свершит правосудие. И совесть его будет спокойна. Словно в ответ на его мысли, подтверждая правильность сделанных выводов, дорога вышла из-за деревьев и устремилась под небольшим наклоном вниз к появившемуся в поле зрения поселку. И на полпути от Андрея с Чихом до крайних домов шагали трое людей. Сердце заколотилось, кровь застучала в висках, рука сама сдернула автомат с плеча. Андрей почувствовал на локте руку Чиха. Варяг. Он провожал убийц ненавидящим взглядом. Потом будто щелкнули невидимым переключателем. Он шумно выдохнул, расслабился. — Слишком далеко, только спугну, — сказал Андрей. Чтобы не маячить, на открытом пространстве взяли в сторону и пошли вдоль деревьев. Углубляться в разросшиеся посадки Андрей не хотел, опасаясь потерять бандитов из вида. Поэтому, даже если приходилось это делать, обходя аномалии, то он старался быстрее вернуться туда, откуда мог наблюдать за убийцами. С каждой минутой погоня поглощала его все сильнее. Он стал часто уходить далеко вперед, оставляя девушку позади, потом возвращался или просто ждал ее, нервно покусывая губы. — Скорее, не отставай! — подгонял он Чиха, а сам уже шагал дальше. Его начало раздражать, что из-за нее приходилось сбавлять темп. Он постоянно опасался, что бандиты скроются за домами и больше не удастся их найти. — Быстрее, Чих, догоняй! «Здесь обойди. Давай, давай!» В конце концов она не выдержала. «Варяг, хватит! Я так больше не могу!» «Что случилось?» «Что?» Голос ее срывался, подбородок дрожал, а на глаза навернулись слезы. «Да ты посмотри на себя, как наркоман за дозой бежишь!» «Давай не сейчас, они же могут уйти!» Слезы от обиды, отчаяния и нервного напряжения потекли по щекам девушки. «Иди, иди, догоняй их один!» Я не буду тебе мешать. Ну что стоишь? Иди. Андрей чуть не приплясывал от нетерпения. Ну как же она не понимает? Время сейчас дорого, как никогда. Варяг! Вдруг испуганно произнесла Чих. В следующую секунду глаза ее закрылись, и она безвольной куклой рухнула на землю. Андрей бросился к ней и стал трясти. Чих, Чих, что случилось? Приподнял ее, подложил под голову вещмешок, похлопал по щекам, плеснул в лицо водой. Когда девушка так и не пришла в себя, он нащупал ее пульс. Сердце работало и билось довольно быстро. — Очнись! Давай, милая, приди в себя! Но девушка не отвечала. Это походило на предыдущие два раза, когда Чих видела во сне сержанта Говоркова и переживала с ним его воспоминания. Неужели и сейчас то же самое? Значит, разбудить девушку не получится, пока не закончится этот долбанный сон? А убийцы тем временем уйдут. Андрей поднялся, вернулся к дороге и с тоской наблюдал, как бандиты приближаются к поселку. «Если оставить Чиха здесь, то ведь ничего не случится», — пытался убедить он сам себя. Вокруг аномалии, ни мутантов, ни людей рядом нет. Андрей подошел к девушке, снял ощетчик, надел ей на руку и снова пошел в сторону грунтовки. Но через пару метров остановился. Ведь он обещал больше ее не бросать, не оставлять на произвол судьбы. «Твою-то за ногу!» — выругался он и пнул дерево. Поднял лицо к небу и вздохнул, успокаивая клокотание в груди. Сел рядом с Чихом, положил ее голову себе на колени, убрал с лица растрепавшиеся волосы. Потом снова забрал счетчик себе и с нежностью погладил девушку по щеке, удивляясь самому себе, как он вообще мог думать о том, чтобы оставить ее здесь одну, беспомощную и беззащитную. Как и раньше, она металась и произносила непонятные фразы, словно за другого человека. Один раз Чих с таким надрывом и испугом выдохнула «Бегите!», что Андрей вздрогнул. Снова в ее видениях присутствовал некий док, и появился новый персонаж по прозвищу Жгут. Слышать, как спящая девушка произносит «Стреляй! Они уже не люди!» казалось странным и жутким, но Андрей понимал, что это всего лишь сон, хотя для Чиха очень реальный. После того, как она произнесла «Не оставляй меня, мы выберемся, вместе!» Ее веки задрожали, меж ресниц заблестели бисеринки слез и потекли по щекам. Вскоре Чих проснулась, открыла глаза, посмотрела на Андрея, сглотнула подступивший горлу ком и произнесла «Спасибо». Варягу вдруг стало дико неудобно, как будто девушка знала, что он хотел оставить ее здесь. Скрыв свое смущение за улыбкой, Андрей вытер мокрые дорожки на щеках Чиха, помог ей сесть, дал фляжку с водой и искренне сказал «Не за что». Глава 21. Барс проснулся от того, что замерз. Протер глаза и сел, зябко поеживаясь. Землю устилал легкий утренний туман, чуть в стороне спал Лыка. А вот артист отсутствовал, как и огонь в костре, за которым парень должен был следить. Барс сразу проверил, на месте ли счетчик. Прибор по-прежнему находился у него на запястье. Значит, даже если артист решил снова сбежать, используя палку-щуп, то далеко уйти не мог. Потянувшись, еще раз огляделся и вдруг заметил, что стелящийся меньше чем в полуметре над землей туман весьма отчетливо обрисовывал контуры аномалий. Наверное, это и подвигло артиста на повторный побег. Выругавшись, он начал будить сталкера. — Лыка, вставай, у нас проблемы. Артист опять свалил. — Вот он смешной. Сталкер, видимо, снова решил войти в образ. Далеко не уйдет. — Угу, глаза разуй. С таким туманом можно не просто идти, а бегать. Лыка сел, огляделся и с досадой повторил. Вот смешной. — Он точно нужен? — спросил Барс. — Да, тебе одного мало. Чтобы ты смог использовать артефакт с достаточной силой, понадобится непосредственный контакт с ним. А для этого придется его искать, доставать, и еще не факт, что сработает. По расчетам ученых, наилучший вариант развития событий сложится при использовании двоих призванных и их удаленном контакте с артефактом. Барса покоробило, когда он услышал слово «использование», но внешне это почти никак не отразилось, лишь слегка дернулась верхняя губа. «А этот, третий, призванный, ну ты говорил, ближе всех который, может его дождаться?» — предложил он по-деловому нейтрально. В сложившейся ситуации лучше всего найти артиста. Если не получится, рассмотрим возможность его замены. Просто после гибели четвертого призванного с этим могут возникнуть определенные трудности. Тогда нехрена рассиживаться, давай искать. Или ты завтрак в постель ждешь? Лыке достаточно легко удалось найти следы беглеца. Если судить по тому, что костер успел погаснуть, у артиста имелось час-полтора форы. И пока туман еще показывал аномалии, надо постараться пройти как можно больше. Лыка в роли ведущего держал весьма резвый темп. Артист, не мудрствуя лукаво, выбирал самый легкий и очевидный путь. Сталкер почти не искал следы, лишь изредка проверял, не ошибся ли с направлением, но каждый раз убеждался в правильности выбора. Туман начал постепенно рассеиваться. Скоро пришлось сбавить скорость и использовать все знания и навыки Лыки. Барс даже передал ему счетчик. Радовало то, что артисту еще труднее, и теперь преимущество скорости оказалось на стороне преследователей. Погоня длилась почти 2 часа, прежде чем след привел к краю длинного оврага. Лыко прижал палец к губам, а потом показал вниз. Барс и сам услышал треск ломающейся палки и приглушенное ругательство артиста. Сталкер протянул счетчик и знаками предложил зайти с двух сторон. Барс согласился и сразу пошел направо, ориентируясь по прибору на запястье. Спуститься во враг удалось лишь метров через 30. Барс спрятался за кустами и наблюдал за тем, как артист пытается подняться по склону, постоянно что-то швыряя перед собой. Оценив скорость его перемещения, решил перехватить парня сразу после подъема. Лык он со своего места не видел, да для него это и не имело особого значения. Барс привык все делать сам. Он перемещался от дерева к дереву почти бесшумно и старательно скрываясь, чтобы не спугнуть парня. Вскоре он уже прятался за широким деревом и слушал, как артист выбирается из оврага. Через минуту парень, тяжело дыша, прошел буквально в полуметре от него. «Нагулялся?» Артист вскрикнул и отскочил, поскользнулся, упал, быстро поднялся и хотел побежать. Барс наблюдал за ним с презрительным насмешливым видом, даже не шелохнувшись, чтобы поймать его. Парень бросил перед собой камни. Те попали в аномалию и разлетелись, подобно шрапнели. Артист пригнулся, закрываясь руками, но не отступил и бросил еще несколько камней в другую сторону. Снова аномалия. Один из камешков отскочил так, что едва не попал Барсу в лицо. Он дернулся, мгновенно разозлившись, и пошел к беглецу. «Я, кажется, тебя предупреждал по поводу твоих выкрутасов». Он угрожающе надвигался. Парень сразу развернулся к нему, поняв, что улизнуть уже не удастся. «Да плевать мне на твои предупреждения!» — огрызнулся он, хотя и не смог скрыть испуга. — Вам нужно, вы идите в это Кобелево. — А я не собираюсь никого убивать. Этот собиратель мне ничего не сделал, как и тот старик, которого ты зарезал. Я не убийца. — Ты же вроде слышал то же самое, что и я, — произнес беглый зэк. — Нам ничего не придется делать, только присутствовать. И смерть собирателя — наша свобода. Я не верю этому Лыке. Он врал и притворялся все время. Он использовал нас. «Да ты что? Оказывается, у него отличные актерские способности. Никого не напоминает?» Артист насупился. «Если мое нахождение там поможет убить человека, я не хочу участвовать. И хрен с ними, с этими голосами. Нельзя уйти из зоны, останусь здесь». Барс остановился рядом с парнем и, казалось, задумался над тем, что тот сказал. «Значит, ты все решил?» «Да». «Угу», — кивнул Барс. «Знаешь что? Думаю, тебе все же придется пересмотреть свое решение». Он ударил почти без замаха. Валера согнулся, хватая ртом воздух. Барс взял его за шиворот и потащил за собой. Парень попробовал сопротивляться, но удар ногой под ребра отбил у него это желание. Остановившись рядом с небольшой проплешиной между деревьев, Барс поднял с земли сучкастую кривую палку и бросил вперед. Невидимые силы подхватили ее, в считанные секунды разломили на несколько кусков и расшвыряли их в разные стороны. Небольшой обломок палки попал Валере по плечу. Барс потянул парня к аномалии. Артист уперся руками в землю, но ладони скользили по влажным листьям. Он закричал, ухватился за подвернувшийся корень, попытался лягнуть ногой, но получил еще удар. — Ну что? — процедил Барс сквозь зубы. — Не передумал? «Все еще хочешь в зоне остаться, а? Не слышу!» «Хорошо, хорошо!» — закричал Валера. «Я пойду с вами, пойду!» «Сучонок! Еще раз что-нибудь выкинешь, полетишь вслед за палкой. И предупреждать больше не буду!» Он отпустил парня и отошел на шаг. Потом поднял взгляд и увидел, что недалеко от них стоит Лыка и наблюдает за происходящим. На лице сталкера не отображалось никаких эмоций. «Готовы?» — Да, — бросил Барс. — Веди. К стоянке уже не возвращались. Лыка сразу выбрал направление к мосту. Артист с кислой миной шагал следом за ним. На его поиски затратили уйму времени. Из-за этого приходилось снова идти по лесу, хотя могли бы уже быть недалеко от поселка. Барс не переставал злиться на парня. Хотелось уже скорее покончить со всем и заняться собственной жизнью. Вне зоны его разыскивали за побег и убийство. Придется сваливать за границу, а для этого нужны деньги, много денег. — Эй, Лыка! — позвал Барс. — Что? — отозвался сталкер, не оглядываясь. — Пока мы еще не дошли, давай кое-что обсудим. — Наверное, ты хочешь узнать о материальном вознаграждении за помощь? Догадливость Лыки заставила криво улыбнуться. «Предположим. Денег у меня с собой, естественно, нет, но по окончании миссии я назову номера счетов и пароли доступа к ним. Суммы на них вас более чем удовлетворят, можешь поверить». Барс задумался о том, как ему получить с этого дела выгоду и сделать это так, чтобы не пришлось особо полагаться на честность каких-то там ученых и их представителя. Погрузившись в раздумья, он почти не заметил, как добрались до моста и пересекли его. Какое-то время шли по асфальту, который потом сменила грунтовая дорога. «Теперь держитесь вместе», — сказал Лыка. «Я не знаю точного расположения артефакта. Ориентировочно в середине поселка. Как только вы и собиратель окажетесь в радиусе взаимодействия с артефактом, то, скорее всего, это почувствуете. И что потом?» «Потом убедимся, что это подействовало, и вызываем кавалерию». «Убедимся?» — переспросил Барс. «Ну ладно, я убеждаюсь и вызываю. Так устраивает?» «Более-менее». Они шли по заросшей травой центральной улице. По обе стороны расположились старые заброшенные дома, гниющие, никому не нужные. Деревья вокруг них и в садах все как один серые, без листьев, похожие на скелеты, утратившие плоть, а вместе с ней и жизнь». Барс заметил клубы пыли, оседавшие у домов на дальнем конце поселкового проспекта. «Что это?» — спросил он, адресуя вопрос Лыке. «Не знаю». Неожиданно почувствовал, что артист дергает его за рукав. Отбросив руку парня, повернулся, собираясь огрызнуться, но увидел то, к чему хотел привлечь его внимание Валера. Из кирпичного двухэтажного здания, почти закрытого разросшимися кустами, выходил человек. Он шел, слегка пошатываясь, устало понурив голову. Цепкий взгляд Барса сразу увидел бугрящиеся под одеждой мышцы, намокшие от крови рукав и народные предметы, торчащие из руки, бедра и груди, вживленные артефакты, о которых говорил Лыка. Собиратель. Грязный, в изодранной окровавленной одежде, с многодневной щетиной и всклоченными волосами, он походил одновременно на демона и на нищего бродягу. И, несмотря на все, рассказанное о нем Лыкой, незнакомец не выглядел опасным. Да и оружия у него вроде не видно. — Лыка! — шепотом позвал Барс. Сталкер повернулся и тоже увидел собирателя. — Твою мать! Неожиданная встреча с объектом охоты обескуражила Лыку. Он явно не ожидал встретить собирателя прямо сейчас. — Значит, кавалерии не будет, — понял Барс. В этот момент он решил, что ему делать. Казалось бы, план Лыки провалился. Помощь придет не скоро, из оружия только автомат с двумя магазинами и нож. Барса заботила лишь собственная жизнь. Он не хотел больше слышать голосов в своей голове, как не собирался, сбежав из одной зоны, оказаться запертым в другой, пусть и без стен. Этот человек перед ним — единственное препятствие на пути к свободе. Устрясти обещанные деньги с ученых Барс сумеет, а дальше дело техники. Новый паспорт, новая страна, новая жизнь. На все эти размышления у него ушло меньше секунды. Собиратель остановился посреди центральной улицы, повернулся, увидел людей и замер. Барс вскинул автомат и нажал на спусковой крючок. Полного магазина должно было хватить с гарантией, чтобы собиратель навсегда остался на этой улице, несмотря на все свои артефакты. Но автомат лишь коротко кашлянул и замолчал. Один единственный выстрел вместо длинной очереди. Собиратель вскрикнул и упал на землю. Но тут же быстро поднялся, зажимая простреленное плечо, и побежал назад, в здание. Барс в бешенстве рванул затвор, но лишь убедился, что патрон перекосило. «Лыка, не дай артисту сбежать!» — крикнул он и помчался к дому. Барс не знал, сработал ли артефакт. По словам проводника, они с артистом сейчас должны были бы чувствовать присутствие собирателя, но ничего подобного не ощущалось. Да и хрен с ним, с артефактом. Собиратель уже ранен, а значит, осталось только добить. Барс шел по следам из капель крови. Опустившись рядом с домом на одно колено, Барс, почти не глядя, извлек перекошенный патрон, пристегнул магазин и дернул затвор. Поднялся по ступеням крыльца, дальше через вход и вправо от центральной лестницы коридор к закрытой двери одного из помещений. Прижавшись к стене, беглый зэк потянулся к ручке. Но не успел он даже коснуться ее, стена, у которой он стоял, вдруг взорвалась градом обломков. Его отбросило к окну. Во все стороны полетели кирпичи и штукатурка. Он быстро развернулся, направляя автомат на образовавшийся пролом, но сильный удар выбил оружие из его рук. Калашников звонко стукнулся об пол где-то в холле здания. «Ты ведь барс, верно?» — спросил возвышавшийся над ним человек. «А ты собиратель?» «Меня зовут сержант Олег Говорков». Человек стоял весь в пыли и побелке, на левом плече расплывалось кровавое пятно от пулевого ранения. «Я не враг вам, как и вы мне». В холле звякнул металл. Собиратель сразу повернулся на звук. Увидев, что артист вошел в здание и подобрал автомат, сразу наклонился, поднял большой кусок кладки и швырнул в парня. Валера чудом уклонился от огромного обломка, отпрыгнув в сторону и покатившись по полу. Позади него от страшного удара посыпалась стена. Клубы пыли заполнили холл и поднялись до второго пролета центральной лестницы. Барс, воспользовавшись тем, что противник отвлекся, выхватил нож, всадил клинок ему в бедро и сразу откатился в сторону, одновременно вытаскивая лезвие из раны. Собиратель закричал от боли и отступил назад, схватившись за ногу. Барс едва успел подняться, как раненый противник бросился на него и ударил в грудь, будто кувалдой двинул. Отлетев на несколько метров назад, барс грохнулся на пол и выронил нож, зазвеневший где-то дальше по коридору. Дыхание перехватило. От резкой боли в груди он едва не потерял сознание. Значит, артефакт не действовал, и собиратель по-прежнему обладал невероятной силой, полученной от вживленных артефактов. Так надо их просто выдрать из него, и тогда урод снова станет самым обычным человеком. Где-то в пыли кашлял артист. Парня присыпало кирпичными обломками, а ведь у него был автомат. Превозмогая боль, бар встал на колени, потом заставил себя подняться и, держась рукой за грудь, пошел к Валере. Он нашел оружие раньше, чем добрался до парня. Подхватил калаш, почувствовал спиной движение, резко обернулся и выстрелил. Не попал. В следующую секунду почувствовал, как его подбросило вверх. Замахав руками, он пролетел несколько метров и тяжело приземлился на площадке между пролетами центральной лестницы. Если не перехватить инициативу, барс ничего не сумеет противопоставить огромной силе противника. В этот раз встать оказалось еще труднее, чем в предыдущей. А как только поднялся, сразу увидел, что собиратель кидает в него чем-то. Кирпич задел ухо и врезался в стену позади барса, разбившись в крошку. Он только собрался направить на противника автомат, но тот уже бросал второй кирпич. Барс еле успел пригнуться, и снаряд на бешеной скорости пролетел в сантиметрах над ним, а собиратель уже готовился кидать третий кирпич. Ничего не оставалось, кроме как рвануть наверх. Камень проломил перила и ударился о стену чуть впереди. Барс на миг остановился, направив ствол автомата через перила, не целясь, выстрелил короткой очередью, а потом снова побежал. Свернул за угол и ввалился в первое попавшееся помещение с целой дверью. Закрыл ее за собой и отошел, взяв ход на прицел. Сердце бешено колотилось от избытка в крови адреналина. Все тело ломило, но, похоже, кости были целы. Барс прислушался, но из-за двери не доносилось ни звука, ни шагов, ни криков, ни стуков. Он осторожно подошел к входу, толкнул дверь стволом автомата и выглянул в щель. Никого не увидел. И вдруг в помещении, слева от того, где прятался барс, раздался грохот, будто там обрушился потолок. На всякий случай решил отойти к противоположной стене, но за ней произошло то же самое. Барс резко развернулся. Такое впечатление, что собиратель проламывал потолок с чердака. Взгляд невольно устремился вверх, туда же нацелился ствол автомата. Барс начал пятиться к двери. Кусок стены вылетел сбоку и ударил его по плечу. Палец рефлекторно нажал на спусковой крючок. Грохнули выстрелы, пули расковыряли потолок. Тяжелый обломок придавил к полу и не давал подняться, а собиратель был уже рядом, выбил автомат, с легкостью отшвырнул кусок кирпичной кладки и замахнулся, чтобы ударить. Барс его опередил, схватил за раненую ногу, стараясь задеть рану. Другой рукой вцепился в торчащий из бицепса противника артефакт и надавил, используя как рычаг. Собиратель закричал, а барс продолжал нажимать, пока не заставил врага упасть на спину. Убрав руку с ноги противника, он вцепился ему в шею. Пальцы сразу сжались. Собиратель захрипел, схватил здоровой рукой барса за одежду и дернул. В этот раз полет оказался коротким. Сильнейший удар о стену едва не выбил сознание. До этого момента Барс еще держал себя в руках, но теперь, когда, казалось, в легких закончился весь воздух и их словно обожгло огнем, он внезапно ощутил такой прилив злобы, что аж потемнело в глазах. Боль от ушибов и царапин ушла на второй план. Хрипло вздохнув, Барс поднялся на ноги. Не в силах больше сдерживать ярость, он коротко выругался и сплюнул набившуюся в рот кирпичную пыль. Лицо и руки были покрыты темно-красной грязью. Ненавистный собиратель слепо шарил вокруг себя, пытаясь ухватить кусок кладки. «Хорошая мысль!» — рявкнул Барс, нагнулся, схватил лежащий под ногами кусок кирпича и запустил им в собирателя. С 5 метров промахнуться невозможно. Голова собирателя дернулась, он потерял равновесие и упал на бок. Из рассеченной брови полилась кровь. Барс поднял с пола еще один кирпичный обломок и шагнул к противнику. Коротко вскрикнув, собиратель внезапно бросился ему в ноги и тут же получил удар сверху, зажатым в руке кирпичом. В следующий миг оба противника уже катились по бетонному полу. Барс почувствовал, как хрустнули ребра, но злость не дала сосредоточиться на этой новой боли. С рычанием он, оказавшись в какой-то момент сверху, схватил собирателя за волосы и ударил головой об пол. Тот успел напрячь мышцы шеи, дернул головой в сторону и выгнулся мостиком вверх, переворачиваясь на бок и сбрасывая его с себя. Барс тут же ударил собирателя головой в лицо, добавил справа локтем в ухо и тут же еще раз кулаком по уже сломанному носу. Любой другой противник уже давно бы корчился от боли, но собиратель лишь мотнул головой, коротко взревел, схватил Барса за рукав куртки и коротко дернул. Если бы он уцепился за руку, то наверняка сломал бы ее, но чудовищной силой рывок лишь оторвал рукав. Барс откатился в сторону и поднялся на ноги. Напротив вставал собиратель. Барс ощутил, как по животу стекает кровь из глубокой царапины на груди. Еще не чувствуя в горячке боя особой боли, но остатками рассудка понимая, что теряет силы с каждой секундой, он снова бросился на врага. Казалось, собиратель прочел его мысли. У него самого кровь уже не бежала, и только безобразное красное месиво вокруг носа напоминало о сокрушительном ударе, который он получил всего несколько секунд назад. Сделав быстрый шаг в сторону, собиратель хлестко ударил Барса обеими руками сбоку, и он кувырком полетел в груду битого кирпича, а его противник вцепился в огромный кусок кладки. Перевернувшись на бок и пытаясь подняться на ноги, Барс успел заметить, как чудовищная глыба из кирпича и бетона оторвалась от пола и пошла вверх. Еще он понял, что сейчас все это полетит прямо в него и станет его надгробием. Поэтому в тот момент, когда собиратель, заорав от натуги, толкнул вперед свой чудовищный снаряд, Барс, еще не успев толком подняться на ноги, прыгнул вперед и упал животом на острые кирпичные обломки. От жуткого удара содрогнулся весь дом. Барс перевернулся на спину, нащупывая рукой рваную рану на животе. В стене, возле которой он только что стоял, зиял огромный пролом. Собиратель стоял неподвижно с закрытыми глазами. Он тяжело дышал, грудь его явственно пульсировала, словно сердце рвалось на волю и колотило изнутри в грудную клетку стенобитным орудием. Даже для измененного организма собирателя огромный вес кирпичной глыбы явно оказался чрезмерным. На какую-то секунду Барс ощутил приступ отчаяния. Против такой огромной силы ему противопоставить нечего. Более того, собиратель выглядел так, словно был готов за несколько секунд восстановить силы и снова ринуться в бой. Тогда как сам Барс продолжал медленно истекать кровью. Невозможно драться с монстром, берущим силу непонятно откуда. Оставалось только постараться выжить. Сквозь полуприкрытые веки Барс видел, как собиратель осмотрелся вокруг и вдруг тяжело двинулся в его сторону. Паническую мысль о том, что чудовище идет его добивать, постарался загнать в самый дальний угол сознания. Если собиратель сочтет его неопасным, можно было рассчитывать отлежаться до прихода подмоги. Собиратель наклонился над ним. На шею Барса опустилась тяжелая рука, но душить монстр, видимо, не собирался, просто проверял пульс. Угловатый артефакт, торчащий у собирателя из бицепса, насмешливо сверкнул Барсу из-под темных сгустков, в которые начала превращаться кровь. И тогда он понял, что у него остался один единственный шанс переломить ситуацию в свою пользу. Ни на миг не задумываясь о возможных последствиях, собрал всю кипящую внутри злость которая, оказывается, никуда не ушла, а просто спряталась под грузом безнадежности ситуации, без единого звука он вцепился обеими руками в артефакт и со всей силы дернул на себя. Собиратель взревел, поднялся в полный рост, но ребристый, скользкий от крови артефакт остался в руках у беглого зэка. Из руки собирателя хлынула кровь. Он зажал рану другой рукой, и в этот момент, почувствовав, что победа близка, Барс ловко зацепил своими ногами ноги противника и перевернулся на бок, планируя повалить того на пол. Но собиратель уже опомнился. Миг мимолетного торжества и ложной надежды закончился невероятно быстро. Противник навалился сверху. Стало трудно дышать. Руки с зажатым в них артефактом давили на грудь. Кровь из раны собирателя теперь лилась прямо на лицо Барса, и он с ужасом начал ощущать, как его собственные раны начинают гореть, словно их прижгли спиртом. — Ты хотел забрать мой артефакт? — бешено оскалился ему в лицо собиратель. — Так забирай! Барс с ужасом чувствовал, как под чудовищным нажимом артефакт собирателя проникает ему в грудь, разрывает кожу, мышцы, разламывает ребра. Он слабо захрипел, но лишь поперхнулся кровью врага. — Подавись, тварь! — рычал собиратель и давил все сильнее. Ужас оттеснил сознание и вцепился когтями в сердце. Барс попробовал извернуться, сбросить врага с себя, но собиратель лишь пережал локтем ему горло. Кости трещали, рвались ткани, угловатый камень медленно входил в грудь. Словно со стороны Барс услышал чей-то отчаянный визг и вдруг понял, что это кричит он сам. Сильным ударом собиратель загнал артефакт ему в тело до половины. Перед глазами плавали цветные круги, поэтому Барс не был уверен, видел ли он на самом деле или ему померещилось, как позади собирателя в дверном проеме соседней комнаты появилось спокойное лицо Лыки. В воздухе коротко мелькнул темный мешок, с глухим звуком упал на пол, и Лыка исчез. Жгучая боль скрутила Барса, как мокрую тряпку, оплела многочисленные раны, забила горечью рот. Он понял, что умирает. В груди, помимо жжения, распространилась сильная резь. Сознание начало проваливаться в черную бездонную пропасть, и в этот момент мощный взрыв встряхнул дом и отшвырнул собирателя к стене. Барс ощутил, как что-то лопнуло в голове, но боль во всем теле была так велика, что это уже не имело значения. А затем часть стены вдруг сдвинулась в сторону, поплыла, и перед угасающим взглядом Барса открылось бездонное серое небо. На блеклом, почти бесцветном фоне плыли черные тени. Боль по-прежнему была здесь, рядом, но больше не туманила рассудок, а просто ждала возможности нанести последний удар. Барс медленно открыл глаза. Свое тело он не видел и не чувствовал. Кругом лежал только битый кирпич и куски раскрошенного цемента и штукатурки. Несколько долгих секунд ему понадобилось, чтобы понять две простые вещи. Он все еще жив и при этом почти полностью завален обломками обрушившейся стены. Почему он до сих пор не умер? Рядом послышался голос. Барс перевел взгляд и увидел Валеру. Парень сидел на корточках к нему спиной. «Артист!» — почти не чувствуя губ и языка, просипел Барс. «Помоги!» Валера обернулся, встал и подошел поближе. Там, где он только что сидел, под такой же горой обломков, слабо ворочался собиратель. «Знаешь», — сказал Валера, непонятно глядя на Барса, — «я могу откопать и вывести отсюда только одного из вас. На двоих не хватит сил. Так что если выбирать, без кого этот мир станет лучше, то я считаю, без тебя». «Ты не можешь так поступить», — голос не слушался и срывался. Валера грустно усмехнулся, отвернулся и принялся откапывать из-под обломков собирателя. Последние силы покинули Барса. Глаза сами собой закрылись, и сознание захлестнула темнота. Сколько прошло времени, Барс не знал. Тело своего он не чувствовал, но боль продолжала свой пир, терзая так и не умершего до конца человека. Знакомое лицо появилось в поле зрения, задумчиво пожевало сухими губами и начало расплываться в неясное розоватое пятно. — Лыка! — прошептал Барс. — Я все сделал. Я его почти остановил. Откопай меня. Лыка снова присел рядом, равнодушно посмотрел, пожевал сухими губами. — Ну? — из последних сил просипел Барс. Лицо Лыки исчезло из поля зрения. Прошло очень много времени, прежде чем Барс понял, что Лыка просто ушел. Начинало темнеть. Откуда-то издалека донесся пронзительный тоскливый вой. Глава 22. Андрей больше не торопил Чиха. Чувство вины еще не прошло, осев на сердце неприятным осадком. Поэтому шли не спеша, поддерживая ровный ритм и сохраняя силы. По дороге девушка рассказала о своем последнем видении, о том, как сержант Говорков с доком Нефедовым искали проход к 7-му лабораторному сектору, повстречали друга Олега, Жгута, и как потом на них напали мутанты, и выжить удалось только сержанту. Андрей слушал с интересом, но все равно считал эту историю фантазией утомленного мозга. Хоть и очень реалистичным, но тем не менее сном. Болтовня Чиха немного успокоила, он даже нервничать почти перестал и обрел странную уверенность, что все сложится наилучшим образом. Правда, не раз уже бывало, что он обманывался в самых ярких своих предчувствиях, поэтому отбросил прочь мысленную борьбу оптимизма с пессимизмом и просто положился на судьбу. До ближайших домов оставалось еще порядочное расстояние, когда из поселка донеслись звуки выстрелов. Андрей остановился и взялся за оружие. Девушка подошла, с тревогой посмотрела вперед и повернулась к нему, ожидая, что он решит делать дальше. Окинув быстрым взглядом окрестности, он сверился со счетчиком и зашагал, забирая влево от прежнего маршрута. «Обойдем через сады», — объяснил он девушке. «Там ты сможешь спрятаться, а я схожу на разведку». Стрельба повторилась спустя какое-то время. Короткая очередь. Звуки глухие, стреляли в помещении. «Мне кажется, это один и тот же автомат. Ответных выстрелов нет», — задумался Андрей. «И что это означает?» «Трудно сказать. Его брови сошлись над переносицей. Могу предположить, что на кого-то охотится». Варяг понимал, что можно найти массу различных объяснений, почему слышно лишь один автомат, но в голове засело только одно — мерзавцы, убившие его отца, нашли себе новую жертву и сейчас преследовали ее. Считаешь, что это бандиты, которые... Чих думал о том же. Скоро узнаем. Он прибавил шаг, девушка не возражала и старалась не отставать. Выбирать путь через сады оказалось ошибкой. Едва они перебрались через покосившийся забор и оказались между деревьев, счетчик на запястье сильно завибрировал. Он показывал, что опасность исходит буквально со всех сторон. Андрей сразу остановился и знаком показал спутнице замереть на месте. Осмотрелся вокруг, внимательно разглядывая окружающее пространство в поисках знакомых признаков аномалий. Ничего не заметил. Ни колыханий стеблей пожелтевшей травы, ни проплешин, ни кружащихся в спиральном танце над землей прошлогодних листьев. Только голые деревья тянули к небу свои корявые ветки. В центре поселка снова раздались приглушенные выстрелы, а почти сразу за ними истошный крик. Так вопить мог лишь человек, испытывающий страшную боль. Андрей передернул плечами, посмотрел на девушку и увидел в ее глазах испуг. Снова начал искать аномалии и выругался, не обнаружив ни одной, хотя устройство в руке продолжало беззвучно вибрировать. Нужно было что-то делать, не стоять же на одном месте. Он подозвал девушку к себе и сказал: «Видимо, где-то рядом большая аномалия, но я не могу ее найти. Ступай осторожно, держись на расстоянии. И если я во что-нибудь вляпаюсь, не подходи». «Варяг!» Она не могла скрыть страха. «Все будет нормально, только делай, как я сказал. Хорошо?» «Хорошо». Он кивнул ей, развернулся и направился вглубь сада. Передвигался медленно, словно шагал по минному полю. Вспомнил приемы Зураба, когда тот сомневался в показаниях счетчика, проводник кидал гайки с привязанными к ним тряпичными полосками. У Андрея метизы не было. Он присел, очистил участок земли от листьев и зацепил горсть земли, поднялся и бросил ее перед собой. Ничего необычного. Так он прошел несколько метров, остановился, повернулся к Чиху и позвал за собой. Подул легкий ветерок. Откуда-то сверху принесло обрывок тонкой серой, будто грязной паутины. Она летела, мягко планируя между веток, и чуть не попала Андрею в лицо, когда он повернулся. Смахнув ее в сторону стволом автомата, он пошел дальше. Снова нагнулся над землей, а когда распрямился, то вынужден был отпрянуть от еще одного шелковистого клочка. Варяг поднял взгляд. Паутина плела все верхние ветки. Отчего-то подумалось, что, наверное, из-за нее сады казались издали такими пушистыми. Под порывами ветра паутина трепетала, от нее отрывались большие и маленькие лоскуты и плавно падали вниз, иногда зацепляясь за ветки и повисая на них, но большая часть летела прямо на Андрея и Чиха. Он поймал один из клоков пальцами и тут же вскрикнул от жгучей боли. Пальцы словно облили кислотой. Варяг принялся вытирать их о куртку. Сорвал с пояса фляжку и ополоснул ладонь водой. Кажется, стало немного легче. «Чих, паутина! Не касайся ее!» — сказал он, но девушка уже вскрикнула. Андрей бросился к ней. Чих кричала, ежилась и терла рукой шею. Андрей подбежал, отогнул воротник ее куртки и плеснул на шею водой. На коже остался красный след ожога. «Рука, рука!» — девушка трясла кистью. Пальцы, которыми она терла шею, тоже жгло. Андрей омыл ей ладонь и опасливо посмотрел вверх. Над ними разразилась настоящая вьюга из лоскутов паутины. Ему пришлось смахнуть еще один обрывок рукой, чтобы не позволить ему попасть в лицо. Вскрикнув, сразу плеснул на руку водой, быстро закрутил крышку и убрал фляжку. Потом расстегнул куртку и натянул ее на голову. «Закрывайся и руки прячь!» Чих последовал его примеру. «Пошли к дому», — сказал он. Но стоило ему сделать шаг, как серые хлопья паутины стремились к нему навстречу, увлекаемые малейшими завихрениями воздуха. Закружились, стали летать вокруг, липнуть к одежде, и так и норовили забраться под куртку, будто живые. «Чих, стой на месте», — сразу сказал Андрей. Подождав, пока воздух немного успокоится, он медленно развернулся и в два долгих шага подошел к девушке вплотную. Перехватил у нее из рук края ее куртки и сказал: «Давай я подержу, а ты пока отдохни, потом поменяемся. Постарайся не шевелиться». Она сначала не знала, куда деть свои руки, но потом решилась и положила их Андрею на плечи. Они стояли под импровизированным навесом, почти касаясь друг друга лбами. Оба молчали, иногда неловко улыбались. Вокруг падали обрывки жгучей паутины, а счетчик продолжал постоянно вибрировать. Андрей уже догадался, какой аномалии предупреждало устройство, но в таком положении не мог его отключить. «А давай представим», — вдруг негромко сказала девушка, — «что сейчас зима, мы стоим в каком-нибудь парке, и на нас падает не эта гадость, а идет снег. Белый, пушистый, чистый-чистый. Снежинки большие-пребольшие, порхают и кружатся, как бабочки». Андрей хотел усмехнуться, уж больно ее слова не соответствовали происходящему в действительности, но он увидел, как по-детски искренне блестят глаза девушки, и сказал только: «Было бы здорово». «Закрой глаза», — продолжала Чих, — «представь». Он сделал, как она сказала, и не сдержался скептического смешка. Да, с фантазией у него всегда было бедновато. Снова наступила тишина. Паутина падала на них, не переставая. Она уже выстлала землю вокруг серым воздушным ковром. Была во всем этом некая гипнотическая монотонность. И, к удивлению Андрея, он вдруг правда смог вообразить, будто находится сейчас не в зоне аномальной активности, а в совершенно другом месте, где-то далеко, в уютном парке. Валил снег, на улице слегка подмораживало. Вокруг никого, и слышно только шуршание снежинок и тихое дыхание стоящей рядом девушки. Андрею стало казаться, что если он сейчас начнет переминаться с ноги на ногу, то услышит, как хрустит снег. «Я», — начал он, но договорить не успел. Губы девушки прижались к его губам. Горячий поцелуй сделал ненужными любые слова. На бесконечное мгновение исчезла не только зона, но и вообще весь мир. Как долго они стояли вот так, целуясь, укрывшись куртками от ядовитой паутины, Андрей сказать не мог, но руки у него затекли, а плечи начали ныть. К реальности их вернул грохот, раздавшийся в поселке. «Что это?» — испуганно спросила Чих. «Не знаю». Он выглянул из-под края куртки и посмотрел по сторонам. «Кажется, закончилось», — сказал варяг. «Надо стряхнуть все с курток. Помоги. Осторожно только». Совместными усилиями они сбросили нападавшую на них паутину. Потом сняли куртки. Андрей взял обе за воротники и понес на вытянутой руке. Шагали осторожно, стараясь не поднимать устилавшую землю серую гадость, воздух. Тонкие нити цеплялись за обувь, прилипали к штанам, но, словно поняв, что это не живая плоть, через какое-то время отваливались. «Какая же мерзость!» — не выдержал Андрей. Покинув пораженный паутиной участок сада, они вздохнули с облегчением. Куртками пришлось несколько раз хлопнуть о землю, чтобы очистить их окончательно. Потом подошли к дому. а счетчик наконец перестал вибрировать и лишь раз тихонько дернулся, отметив наличие одиночной аномалии где-то справа. Сняв автомат с предохранителя, Андрей подошел к дому, заглянул в окно. Не обнаружив ничего опасного, направился к двери. Чих следовало в нескольких шагах позади. Внутри дома воняло сыростью и затхлостью. Доски под ногами скрипели и прогибались. Андрей вошел, осмотрелся, потом позвал девушку за собой, а сам прильнул к окнам, выходящим на улицу. Первое, что бросилось в глаза — клубы пыли. Они распространялись от обломков рухнувшего кирпичного здания и скрывали за собой всю оставшуюся часть улицы. «Этот грохот мы слышали», — спросила девушка, выглядывая из-за плеча. «Похоже. Думаешь, там кто-то был, когда здание упало?» Он и сам задавал себе такой же вопрос. «Как теперь узнать, куда делись бандиты? Где их искать? Может, они среди обломков? А может, ушли дальше? Давай сделаем так, ты останешься здесь, а я на разведку». «Нет». «Чих, я обещаю, со мной ничего не случится. Так я смогу думать только о своей безопасности и при этом не переживать за тебя». Андрей смотрел комнату, потом вышел в помещение, через которое они проникли в дом, и некогда служившие кухней. Сдвинул прогнивший, но все еще тяжелый шкаф, перегородив им дверь, оторвал от задней стенки кусок фанеры и закрыл ими окна. «Так тебя не увидят, да и войти будет сложно, но ты все равно будь внимательна, прислушивайся к любым звукам, и если что, иди за мной. Вот, держи». Он хотел отдать ей счетчик, но девушка остановила его. «Не надо, я все равно толком не знаю, как им пользоваться. Лучше посмотрю, как ты пойдешь. Шагать след в след я уже научилась», — улыбнулась она. «Но еще лучше возвращайся скорее». Договорились. Андрей надел устройство обратно на запястье, потом шагнул к входной двери, но остановился, развернулся, подошел к девушке и поцеловал ее. Она взяла его лицо в свои ладони и ответила. «Ну все, жди», — сказал он, отрываясь от нее, — и вышел. Чих смотрела в окно через щель между рамой и листом фанеры, провожая его внимательным взглядом, запоминая маршрут. Андрей спустился с шаткого крыльца, вышел на улицу и, двигаясь вдоль забора, направился к обрушившемуся зданию. Он успел пройти всего пару домов, как заметил впереди людей. Они шли по той же стороне, что и он. Прижавшись к забору, Андрей присел, скрываясь в высокой траве. Незнакомцев было двое, и перемещались они крайне медленно. Похоже, что один тащил другого. Когда они подошли ближе, удалось их рассмотреть. Оба с головы до пят покрыты пылью. Один высокий, молодой, с автоматом на шее, буквально волочил на себе второго, пониже ростом, мускулистого, в изодранной форме, прижимавшего к груди окровавленную руку. Первый прилагал неимоверные усилия, помогая израненному товарищу. Варяг заметил, что у второго еще и штанина пропиталась кровью. Иногда молодой не выдерживал, валился на землю вместе с раненым, но упорно поднимался и продолжал тащить, постоянно оглядываясь, словно ожидая погони. Андрей посмотрел дальше по улице, но товарищей никто не преследовал. Он дождался, когда они пройдут мимо него, услышал, как ворчит и ругается молодой парень. «Какой же ты тяжелый! Ты что, один протеин с детства жрал? Соп! Ну давай, не спи, помогай мне, а то мы так далеко не уйдем». «А ну, стоять!» — негромко, но напористо приказал Андрей. «Руки в гору! В гору, я сказал! Автомат тронешь, пристрелю!» Парень остановился, поднял одну руку, второй продолжая удерживать раненого. Но в итоге сил не хватило, и он отпустил товарища. Ноги последнего подогнулись, и он упал на колени, опершись в землю здоровой рукой. Молодой вздохнул и поднял вторую руку. Андрей видел, что он никак не может отдышаться. «Кто такие?» «Вольные сталкеры. На бандитов нарвались, еле ушли. Где они сейчас? Одного кирпичами засыпали, остальные не знаю. Слышь, смешной, ты либо стреляй, либо отвали. И так сил нет, еще руки вверх задирать». Андрей не знал, что решить. Сталкеры могли говорить правду, а могли казаться теми, кто убил его отца. В любом случае, сейчас этого не выяснишь. Возьми автомат за ствол, сними с шеи и отбрось в сторону. Сталкер выполнил указание. Андрей подобрал оружие незнакомца и посмотрел парню в глаза. Тот ответил спокойным, открытым взглядом. Капли пота оставили на его покрытом пылью лице темные дорожки. «Меня Варяг звать», — решился наконец Андрей. «Поднимай своего тяжеловеса и тащи вон к тому дому». «Я артист, а это СОП. Поможешь?» «Нет». «Ну, на нет и суда нет». Артист нагнулся к товарищу, закряхтел, поднимая, и, пошатываясь, потащил его к указанному дому. «Держи правее», — посоветовал Варяг, пропуская их мимо себя. «Там точно аномалий нет». «Я знаю», — срывающимся голосом ответил парень. «Мы сегодня этой дорогой шли». У Андрея после этих слов перехватило дыхание. Он смотрел на спины идущих перед ним людей и пытался сдержать мгновенно нахлынувшую ярость. «Может, они раньше мародеров прошли?» — уговаривал он сам себя. «Бандиты следом, а потом мы с Чихом». Но в подобные догонялки верилось с трудом. «Но ничего», — облизал миг пересохшие губы. «Сейчас до дома доберемся и там все выясним». Но уже заранее думал о том, что стрелять он в них не будет, а отведет в сад и заставит жрать ядовитую паутину. Когда поджидавшая их девушка открыла дверь, артист издал возглас изумления. — Оу, здравствуй, хозяюшка, пустишь на постой? Чих молча отошла в сторону, пропуская всех в дом. — Останься у двери, — прошептал ей Андрей, проходя мимо. Парень положил почти бесчувственного товарища на пол, сам сел рядом. С облегчением выдохнул, вытер рукавом лицо и спросил воды. Варяг бросил ему фляжку. Артист попил, плеснул горсть на лицо, потом повернулся к СОБу, приставил горлышко к губам раненого и напоил. Вода потекла у того по щекам, размывая грязь. Парень размазал ее тыльной стороной ладони. «А теперь я кое-что спрошу», — начал Андрей, — «и хочу услышать». «Это он», — вдруг взволнованно сказала девушка, подходя к раненому. «Кто он?» Сталкеры сразу оказались на прицеле. Андрей заметил, как напрягся артист, подобрался, обежал комнату взглядом, пальцы сжались на фляжке. «Это Олег», — будто не веря своим глазам, произнесла Чих. «Какой Олег?» — не сразу догадался Андрей, пристально наблюдая за парнем, которого считал более опасным, чем его раненого товарища. «Олег Говорков, сержант, охранник лаборатории Н-23». «Так это что, все правда?» Удивление скрыть не получилось. Раненый словно услышал, что говорят о нем, приоткрыл глаза и посмотрел на девушку. «Здравствуй, Чих, рад познакомиться», — произнес он слабым голосом. Андрей смотрел, как девушка присела рядом с раненым, смочила кусок какой-то тряпки и протерла ему лицо. Судя по звуку, воды в фляжке почти не осталось. Это могло стать проблемой. Признаться, такой поворот событий сложно было вообразить. Преследовать убийцу отца, а найти человека из видений Чиха. Правда, все равно многое оставалось невыясненным. — Эй, артист! Парень вопросительно посмотрел на него. — Ты тоже из охраны лаборатории? Из рассказов девушки он помнил, что сержант остался один. Ни о каком артисте она не упоминала. — Не, — махнул рукой парень. — Я что, смешной, что ли, в охрану наниматься? Я сам по себе, вольный сталкер. «Но ты сказал, что вы пришли сегодня в поселок». Артиста это не смутило. «Сказал», — кивнул он, — «пришли. Нарвались на бандитов, одного из них кирпичиками присыпало, второй убежал. А тебе какое вообще дело? Ты чего меня допрашиваешь, а, смешной?» «Отвечай и не ерепенься», — сурово сказал Андрей. «А ты не пугай, страшнее видали». Артист насупился и добавил, будто обзывал. «Смешной». «Так что, бандитов было двое?» Парень пожал плечами. — Откуда я знаю? Двое, трое, пятеро. Я двоих видал, а двоих и сказал. Слова звучали искренне. Андрей закусил губу, размышляя. Всякое могло произойти, бандиты запросто могли разделиться. Теперь уже не узнаешь. Чувство острой досады жгло изнутри. Как и кого теперь искать? Выходило, что убийца мог остаться безнаказанным. — Какие планы, командир? — спросил в свою очередь артист, посчитав молчание за окончание допроса. «Еще не решил. А что? Ну так думай шустрее. Тот урод, что сбежал, обещал вернуться и подмогу с собой привезти. И я думаю, что он не врал. Лучше нам всем валить отсюда как можно дальше». «Олег не может идти», — сказал Чих. «Он без сознания». «Хреново», — сразу погрустнел артист. Как мне думается, парой автоматов мы вряд ли справимся. И самое время решать, варяг, доверяешь ты мне или нет. — Нет, — сказал Андрей без раздумий. — Ладно, — парень пожал плечами, — но согласен с тем, что нужно уходить. Надо найти две длинных палки. Пошли, посмотрим в сараях. Под его бдительным присмотром артист обшарил дворовые постройки. Палки не нашли, зато обнаружили самодельную лестницу и скрученные в бобину вожжи. — Отлично, — одобрительно кивнул Андрей. — Я думал о носилках, но теперь можно волокушу сделать. — Куда направимся? — Филисова. Артист как-то странно взглянул на него. — Что? — спросил Андрей. — Туда не пройти. Сплошные аномалии. Без раненого и то проблема, а уж с ним-то давай в другое место. Снова встал вопрос доверия. Сколько правды в словах артиста? А если парень врет, и, доверившись ему, они угодят в ловушку? Тогда к Андреевским выселкам. Артист хмыкнул. Ну, к выселкам так к выселкам. Что теперь не так? Не-не, ничего. Андрей никак не мог понять, что его смущало в этом разговоре. Вроде ничего особенного. Ну, назвал он два места, куда они с Чихом должны были отправиться после Кобелева. Но оказалось, не все так просто. И что? Если рассуждать логически, то ведь раненый сержант не имел отношения к убийцам отца. Артист помогал ему, тащил на себе, спасал от кого-то. Значит, по идее, тоже не должен быть плохим парнем. У самого есть какие-то идеи, или только мои предложения можешь браковать? Если честно, то никаких мыслей у меня нет. Счетчик аномальной активности я посеял, поэтому просто хотел идти той же дорогой, что пришел, по памяти. Возвращаться назад, прямо в руки сувенира и его людей? По расчетам Андрея, он и Чих оторвались от квада на несколько часов, но время, оставшееся от форы, неумолимо таяло. В том, что их продолжали преследовать, не возникало ни малейших сомнений. Андрей решил рискнуть и сказал: «Назад нельзя. У нас вышел небольшой конфликт с четырьмя вооруженными парнями. Сейчас они, скорее всего, направляются сюда, к поселку». «У тебя карта есть? Можно посмотреть?» Андрей достал карту и протянул парню. «Кобелева», — бормотал артист, изучая ее. «Похоже, парень плохо разбирался в картографии». «Мы здесь», — показал Андрей. «Преследователи идут отсюда, а вот Андреевские выселки». «Ну и отлично». «С раненым нам по прямой от твоих друзей не уйти. Остается только хитрить. Поэтому пойдем здесь, оставив их слева». Артист указал пальцем направление. «Потом до озера и вдоль берега, а там и на шоссе попробуем выбраться». «Неплохой план. Только получается, что все равно нужно возвращаться к мосту, а это значит идти навстречу кваду. В этом и суть. Не будут они ожидать, что ты к ним в лапы направишься. Либо оставляй нас тут, а сам пытай счастье со своей красавицей». «Не вариант», — качнул головой Андрей. «Тогда придется рискнуть, постараться опередить твоих преследователей, а потом еще и ускользнуть от них». В голосе артиста слышались нотки азарта. «Это как раз не проблема. Вот тут можем срезать через скопление аномалий. Мы с Чихом сюда через него шли. Сложно, но выполнимо. Остается проскочить мост раньше, чем к нему выйдут квадовцы». «Тогда решено. Рад, что ты мне все-таки поверил. Я...» — Андрей собирался сказать, что это не так, но вдруг понял, что парень прав. «Но оружие не дам». «Да ладно», — улыбнулся парень. «Мне все равно волокушу на себе переть. Обойдусь без лишней тяжести». Сержант Говорков так и не приходил в себя. Он сильно потел и стонал. Чих протирала ему лицо и вообще не отходила ни на шаг. Андрей отметил, что, несмотря на страшные раны бедра и руки, кровотечение казалось весьма слабым. Когда он сказал об этом, Чих и артист почти в один голос сказали: «Артефакты». Все трое переглянулись, и повисло неловкое молчание. Тему сразу сменили, но стало понятно, что парень знает больше, чем говорит, и неплохо бы расспросить его как следует при первой возможности. Сейчас же время играло против них. Положив лестницу возле крыльца, они втроем вынесли Олега из дома. Андрей понимал, что глубокие борозды, оставляемые волокушей, укажут на них лучше всякого компаса. Он лишь надеялся, что квадовцы сначала пройдут по следам в обход через сад и только потом выйдут на центральную улицу поселка, Чтобы хоть немного сбить преследователей со следа, он предложил: «Чих, садись к сержанту, а мы понесем». И в ответ на вопросительный взгляд объяснил: «Они станут искать следы мужчины и женщины, а увидят только отпечатки двоих здоровенных мужиков». Импровизированные носилки затрещали, но выдержали. Первым шел артист. Он утверждал, что хорошо помнил дорогу от моста. Варяг не возражал. Если парень так уверен, то и пусть рискует. Вскоре руки налились тяжестью. Пальцы задеревенели. Они успели только выбраться из поселка, как артист взмолился об отдыхе. «Больше не могу. Рук уже не чувствую». Пот катил с парня в три ручья. Андрей и сам устал, но не так сильно. Чих спрыгнула на землю. Нести ее больше не имело смысла. Только незадолго до того места, где не так давно свернули к садам, он снова велел ей забираться на носилки. Когда в следующий раз остановились отдохнуть, Чиху пришлось балансировать на рейках лестницы, чтобы не оставлять на грунте следы. Андрей уже тоже не чувствовал рук, мышцы ныли, одежда вымокла от пота. «Но еще чуть-чуть», — прибодрил он себя и остальных. Только углубившись в лес, сделали еще один привал. Привязали к лестнице вожжи, вместе с артистом впряглись и потащили волокушу. Чих шла следом. Если маленькая хитрость обманет преследователей, то уже не важно, найдут ли они здесь ее следы или нет, а если не обманет, то тем более не имеет смысла больше мучиться. Дальше ориентировались по А-счетчику. Андрей тянул лямку, выставляя при этом руку с устройством вперед. Начало смеркаться, останавливались только раз, чтобы наполнить флягу водой из небольшого ручья. «Надеюсь, мы не начнем ночью светиться», — сказал артист, но все равно сделал несколько больших глотков. Следующий привал устроили, когда совсем стемнело. Развели небольшой костер, немного перекусили. Чих все время находилась рядом с Говорковым. Андрей смотрел, какую заботу проявляет девушка по отношению к сержанту, и неприятное ощущение появилось в груди. Ревность? Андрей хмыкнул. «Что за бред?» Как ни мимолетна была его ухмылка, но Чих заметила. «Что?» «Ничего», — покачал головой он. Но провести ее не удалось. «Так, варяг», — девушка нахмурила брови и сердито прошептала. «Ерундой не занимайся. Знаешь, сколько всего ему пришлось испытать?» «Ты говорила». «Вот именно. Поэтому имей совесть». Она украдкой бросила взгляд на артиста. Парень смотрел в другую сторону. Девушка потянулась и поцеловала Андрея. «Теперь доволен?» Он чувствовал себя 16-летним подростком. Улыбнулся, вздохнул и кивнул. «Кстати, а почему ты сейчас не видишь снов вместе с ним?» — спросил Андрей и разозлился сам на себя, потому что не смог сдержаться, и нотки ревности все-таки прозвучали в голосе. Но Чих сделала вид, что не заметила, слабо улыбнулась и ответила. «Наверное, потому, что сейчас он просто спит. Ты тоже ложись отдыхать. Я подежурю. Артист и ты. Вы оба устали». Андрей снял с предохранителя и протянул ей второй автомат. «Оружие на взводе. Будь осторожнее». Девушка кивнула. Он устроился рядом с ней и почти сразу провалился в глубокий сон. Проснулся только глубокой ночью. Прижавшись к нему спиной, мирно посапывала Чих. Андрей приоткрыл глаза и увидел сидящего недалеко от раненого сержанта артиста с автоматом в руках. Видимо, Чих решила поверить парню и передала оружие вместе с дежурством. «А это больно?» — негромко спросил артист. «Интересно, у кого?» — подумал Андрей. «Больно!» — раздался голос Говоркова. «Значит, сержант пришел в себя, хотя по-прежнему лежал там, где его сняли с носилок. Так почему они сейчас не действуют? Ведь ты уничтожил артефакт. Не знаю. Может, из-за вас. Вы же оба рядом. Ну да, Лыка говорил, что именно мы нужны. Только все равно не понимаю, почему это происходит без артефакта». Артист не догадывался, о чем шла речь, кого второго они имели в виду и кто такой Лыка, но продолжал слушать. Собеседники некоторое время молчали, будто не зная, о чем говорить. «Слушай, Лыка говорил, что ты...» «Я знаю, что тебе говорил Лыка. Я вас слышал». «Как это?» — в голосе артиста звучало неподдельное изумление. «Молча», — лаконично ответил раненый. «Все, что он тебе рассказал, — вранье. Он и эти ученые из центра ошибались. Ты рядом, что ли, был? Можно и так сказать, в паре километров». «Артефакт», — догадался артист. «Ну, если они были неправы, то что тогда? Думаю, я заслужил узнать правду. Не зря же я спас тебя. Да, — проговорил сержант, — я все хотел спросить, почему ты спас меня, а не Барса? Ведь Лыка же сказал, что только убив меня, вы станете свободными. И правда слышал, — хмыкнул артист. Блин, да ты прямо супермен какой-то. Летать умеешь? Да пошел ты. Ну, серьезно. Нет. А невидимым становиться? Нет. И ты не ответил. Почему ты спас меня, а не Барса? Артист хмуро уставился на огонь. Потому что ты не хладнокровный убийца. Даже в том здании ты пытался прекратить драку. Снова наступила тишина. И тянулась так долго, что, казалось, один из собеседников просто уснул. Но неожиданно сержант произнес. Ты ошибаешься. В чем именно? Я убийца. Я убивал людей, чтобы забрать у них артефакты, провизию. Последних двоих убило за еды. Значит? Андрей заметил, что голос парня изменился. Я зря вытаскивал тебя. Надо было оставить вас обоих подыхать под обломками. Может быть, с безразличием сказал Олег. Я считал, что ты жертва, горестно ухмыльнулся артист. Что тебя загнали в угол. Не думал, что ты окажешься таким же ублюдком, как Барс, который казнил безоружного пленника, бросив его в аномалию, и убил старика, собиравшегося поделиться с нами едой, потому что так быстрее. Но расскажи ты мне все раньше. Андрея бросило в жар, потом в холод. Значит, артист — один из тех троих, еще Лыка и Барс. И последний был тем, кто зарезал отца». Сердце колотилось в груди, кровь бурлила, но Андрей заставил себя успокоиться. Собрав в кулак всю свою силу воли, он пролежал, не шевелясь, еще полчаса, а может и больше. Артист с Олегом больше не разговаривали. Осторожно, чтобы не разбудить Чиха, Андрей отодвинулся, взял автомат. Потом выждал еще минут пять, сел, потянулся, с сонным видом придвинулся к костру. «Артист, вали спать, я подежурю». «Ага». Вовремя ты, я и сам собирался тебя скоро будить. Дай я на твое местечко пригретое сяду, а то закоченею сейчас. Приблизившись, он дождался, пока артист поднимется, и ударил его кулаком по уху. Парень рухнул вперед. Забрав у него оружие, Андрей пнул артиста под ребра, повесил свой автомат на плечо, а калаш парня снял с предохранителя. «Вставай, сука!» Проснулась Чих. «Варяг, что случилось?» Но Андрей не слышал ее, в нем кипела ненависть. Он схватил артиста за шиворот и отбросил к дереву. — Значит, вам понадобилась еда? — Да. — Поэтому вы его зарезали, суки? — Поэтому? — Кого? Ты о чем, варяг? — завопил артист. — С катушек слетел. Андрей направил на него автомат. — Варяг! — услышал он сзади крик Чиха. — Нет, варяг, не делай этого! Варяг! Он смотрел на съежившегося и закрывающегося руками парня. «Это был мой отец», — произнес он, и его палец начал сжиматься на пусковом крючке. «Я не убивал его», — закричал артист. «Его убил Барс». Внутри парня словно что-то сломалось. На его лице не было страха, а лишь злость. «Твой отец хотел дать еды, которую я у него попросил, и я не испытывал к нему ничего, кроме искренней благодарности. У меня даже оружия не было. Но Барс решил и сделал все сам». Ему плевать на всех, кроме себя. Именно поэтому я бросил его подыхать в развалинах того здания и помог вот ему. Он ткнул пальцем в сторону Олега. Но если бы знал, что он такой же, то бросил бы и его. И если ты сейчас убьешь меня, то ничем не будешь отличаться от них. Он прав, варяг, — поддержала артиста девушка. Если ты сделаешь это, то станешь таким же, как они, убийцей. И ничем не будешь отличаться от тех мародеров, из рук которых ты вытаскивал меня в лагере. Как думаешь, что сказал бы тебе сейчас отец? Андрей в ярости стиснул зубы. Он понимал, что Чих права, соглашался с ее доводами, но ненависть и жажда мести заглушали все. Он потерял счет времени и, казалось, уже целую вечность целится в парня, не в силах на что-то решиться. — Твою мать, варяг, стреляй же уже! — раздался вдруг из-за деревьев знакомый голос. Задолбались мы смотреть эту семейную драму. Андрей испуганно вздрогнул и направил оружие в темноту. — Тю, не смеши! — произнес сувенир. — Давай-ка, бросай стволы, а то кое-кому не терпится отблагодарить тебя за шишку на темечке. Или мне до трех считать, как в кино? Андрей распрямился, шумно выдохнул и бросил оба автомата на землю. Четверо вооруженных людей вышли из-за деревьев. Чип сразу подхватил свою грозу, которую Андрей отобрал у него во время побега. Сувенир подсел к костру с его заметной торжествующей улыбкой. «Какая у нас тут веселая компания!» «Ну что, будем знакомиться? Я Сувенир, командир квада». Глава 23. «Вот скажи, варяг, ты правда надеялся нас обмануть трюком с носилками?» Сувенир по-хозяйски расположился возле огня и закурил. Сколько Андрей помнил, тот дымил при каждом удобном случае. Где только умудрялся брать столько сигарет? «А разве не удалось?» — спокойно спросил он. Командир квада в ответ засмеялся. «Чего же вы тогда так долго, если сразу следы нашли и разобрались в них?» — спросил артист. «Заткни пасть, мародерская плесень!» — осадил парня Дейл. «Сам ты плесень!» — бесстрашно грызнулся артист. «Я не мародер, никогда им не был!» Дейл хотел подойти к парню, но Сувенир остановил. «Погоди! Вот скажи мне, вы убили человека, чтобы забрать его оружие, вещи и еду?» «Я не убивал!» Командир квада жестом заставил его замолчать. «Вас было трое, вышли вместе, поэтому я и спрашиваю, вы убили?» «Барс убил. Будем считать, что ты утвердительно ответил на мой вопрос. В зоне действий, которые вы совершили, называется мародерством. И по законам военного времени, которые вполне применимы к зоне аномальной активности, лица, совершившие подобные поступки, подлежат расстрелу. Чип, Дейл, отведите его на рассвете за те деревца и шлепните. На этом считаю вопрос исчерпанным». Ошарашенный артист потерял дар речи. «Да как же вы так можете?» — не выдержала Чих. «В этой зоне что, все вдруг начисто забыли, что значит быть людьми?» «Кто бы говорил?» — фыркнул Сувенир. «Тебя и человеком-то уже нельзя назвать». Андрею стало казаться, что он попал в какой-то сумасшедший дом. «Да о чем ты говоришь?» — сорвался он. «Какого хрена ты несешь, Сувенир? У тебя паранойя. Ты свихнулся на своей борьбе за чистоту человеческого вида. Знаешь, ты мне сейчас напоминаешь одного художника, некогда рисовавшего открытки, а после задумавшегося о так называемой чистоте нации и уничтожившего под этим лозунгом почти 30 миллионов человек. Кто тебя назначил судьей? Палачом понятно, ты сам стал, но вот судить ты никого не можешь. И если ты ее хоть пальцем тронешь, я обещаю, что разорву тебе глотку своими собственными руками». «Договорились», — самым серьезным видом кивнул командир квада. «Кто у вас там лежит такой молчаливый?» «Он ранен», — сказала Чих. «Его тоже убьете?» «Нет, зачем же? Людей мы как раз оберегаем. Добрыня, посмотри, что с ним?» «Эй, расстрельная команда», — вдруг позвал артист. «А вы в принципе девушек не любите или конкретно эту?» «Наверное, в принципе. Кстати, здоровяк, ты в курсе, что говорят про тех, кто любит все большое? Если судить по размеру твоего пулемета, то, скорее всего, ты можешь быть только пассивным». «Совсем охренел, морда мародерская», — осерчал Добрыня. «Да у меня дома жена». «А жена у тебя сама бороду с усами бреет или в салон красоты ходит?» «Ей тогда по-хорошему должны скидку делать за каждодневное посещение». «Ну все, сука, договорился». Добрыня сжал свои кулачищи и направился к парню. Артист с дерзкой ухмылкой ждал его приближения. «Стой, Добрыня!» — раздался вдруг голос Олега. «Артист, спасибо за то, что пытался защитить, но не нужно». Раненый, застонав, сел. Все собравшиеся у костра посмотрели в его сторону. Олег с трудом поднялся и неверным шагом вышел к свету. Зацепил пальцами дырку в тельняшке и разорвал ткань. То же самое сделал со штаниной, чтобы все могли рассмотреть торчащие из его тела артефакты. «Меня зовут Олег Говорков, сержант службы охраны лабораторного комплекса Н-23. И я думаю, что, скорее всего, я мутант». Первые несколько минут после заявления сержанта большинство присутствующих пребывали в легком шоке. Постепенно на их лицах стали отображаться различные эмоции. У Чиха огорчение, у Андрея задумчивость. Трое квадовцев в растерянности смотрели на своего командира, который расплылся в блаженной улыбке. «Еще бы!» — со злостью подумал Андрей. «Ведь сейчас подтвердились все твои параноидальные бредни». Выглядел Олег внушительно. По мышечной массе он вполне мог сравниться со здоровяком Добрыней, и вместе с тем почти жалко, изможденный, израненный, несчастный и крайне усталый человек. «С удовольствием послушаю твою историю», — потер руки сувенир. Олег медленно опустился на землю, с минуту молчал, уставившись на огонь и собираясь с мыслями. Начал он свой рассказ со дня, предшествовавшего тому, когда Птаха принес в лабораторию артефакты на продажу. В тот день умники что-то нашли или открытие сделали. В общем, суматоха стояла та еще. Нам, конечно, ничего не говорили, но, видимо, они добились успеха по основному эксперименту. В комплексе, конечно, проводилось множество побочных исследований, но вряд ли бы из-за них развели такую суету. Сначала сержант немного волновался, перескакивал с одного на другое, но потом погрузился в воспоминания, и речь его стала ровной, спокойной. Иногда он улыбался, когда рассказывал что-то развеселившее его тогда, временами хмурил брови, начинал цедить слова, вновь переживая потерю товарищей и друзей. Слушали его, не перебивая, не расспрашивая ни о чем. Но кто мог предположить, что мутанты проникнут в лабораторный комплекс? Сержант вздохнул. В нападении участвовали шипастые собаки, голыши, мороки и еще какие-то твари, обладающие пси-способностями. Именно они заставили охранников открыть проходы в исследовательские секторы для зверья, а потом приказали людям убивать друг друга. Мужики, расстреляв все патроны, перегрызали своим товарищам зубами глотки, драли ногтями, убивали как самых ненавистных врагов. «Твою мать!» — негромко пробормотал Добрыня. Андрей почувствовал, как Чих сжал его руку. Ведь она тоже видела все это, когда во сне переживала воспоминания Олега, фактически побывала там. Говорков тем временем продолжал. Он рассказал про Птаху и Дока, как они втроем оборонялись приемочной, потом сморщился. Первый артефакт попал мне в тело, можно сказать, случайно. Когда я дрался с Мороком, Арт валялся на полу, и когда я упал, воткнулся в спину. Сержант невольно протянул руку назад и коснулся выступающих игл. Потом уже Док воткнул мне в руку второй. Я не знаю, почему они оказали на меня такое действие. Никогда раньше не слышал, чтобы кто-то приживлял себе артефакты. Точнее, слышал, но это был единичный случай и совершенно определенным артефактом. Цепь судьбы называется. У меня же получилось взаимодействовать со всеми подряд, и с каждым новым артом я обретал различные способности. Только благодаря им я сумел выжить в той бойне. Сержант снова вернулся к событиям, случившимся после того, как они с Доком ушли из приемочной. Рассказывая о неудачной попытке пройти через пятый сектор, он усмехнулся и прокомментировал. «Я, когда услышал, что твари уже позади меня на лестнице, а до прохода еще оставалось 3 или 4 ступени, думал, штаны наделаю с перепугу. Вот неудобняк перед Доком был бы». Все, кроме сувенира, негромко и коротко рассмеялись. Олег уже снова был серьезен. Тогда я решил идти через казармы. Описание увиденного им в жилых помещениях заставило Андрея зябко поежиться. Он повернулся к Чиху и едва слышно сказал: «Ты все это видела?» Девушка кивнула. Он сочувственно покачал головой и погладил ее по руке. При воспоминаниях о встрече со Жгутом лицо Олега просветлело, глубокие морщины немного разгладились. «Ну точно, снайперюга!» — хмыкнул Добрыня. — Любимое занятие — забиться куда-нибудь и отсиживаться. — Зато выжил, — ответил на его реплику Дейл. — Ну, так-то, конечно, да, — миролюбиво согласился здоровяк. Олег опять помрачнел. Он понимал, что для тех, кто сейчас его слушал, за исключением девушки, конечно, все события только-только происходят, продвигаясь вперед вместе с его рассказом. Но он-то уже их пережил, причем дважды. И Жгут оба раза не выжил, а погиб от когтей Морока. — Заткнитесь оба! — шикнул товарищ Чип и сказал Олегу. — Давай, братан, продолжай. Андрей отметил, что история сержанта произвела на мужиков, да что уж лукавить, и на него самого сильное впечатление. Лишь сувенир сидел и спокойно покуривал, отправив в костер уже 5 или 6 окурков. На его лице прямо-таки читалась фанатичная преданность своим незыблемым принципам, и ничто не могло ее поколебать. «Я подумал, что Ночлап заедет трубой Доку по голове», — говорил сержант, — «но он, видимо, был нацелен на оборудование. Хорошо еще ноутбук в сейфе хранился, а то хрен бы мы что скопировали. Пришлось стрелять в Степана Григорьевича». Олег замолчал, опустив взгляд, и вздохнул, по щеке пробежала скупая слеза. Все смотрели на него, не произнося ни слова. Потом Дейл сказал: «Да не парься, он уже не был человеком. Если зомбаком стал, считай все, тело еще здесь, а душа уже на небесах». «Знаю», — кивнул Олег. Поднял голову, посмотрел в сторону и продолжил. «Ну, в общем, док успел скопировать информацию. Не знаю, по какой причине, но из ЦАЯ поступила команда о полной ликвидации объекта. Не знаю, что это означало, но док успел отменить ее, иначе, по его словам, из лаборатории никто бы не выбрался. А вскоре после этого повалило зверье». После рассказа сержанта о схватке в 7-м секторе Добрыня снова не выдержал. «Вот суки, а! Сами сидят в своем центре, а на людей плевать. Вместо того, чтобы спасать, приказывают ликвидировать. Передушил бы твари». «Так ты забрал флешку у дока?» — спросил Чип. Сержант кивнул. «Забрал и ушел из комплекса. Но мутанты не переставали преследовать меня. Бросались, едва только завидев». Злой огонек заблестел в глазах Говоркова. «Как я потом узнал, они гнали меня в определенное место». «Кобелева, Фелисова, Андреевские выселки», — кивнул артист. «В этих трех поселениях обнаружился некий артефакт, способный нейтрализовать действия артов, находящихся в теле Олега и придающих ему силу. И туда же призвали людей, которые в силу своей генетической особенности могли активировать артефакты-нейтрализаторы. Десятки совершенно обычных людей за пределами зоны услышали зов, вынудивший их бросить все, привычную жизнь, карьеру, семью, чтобы прийти сюда. Ты-то откуда это знаешь?» — усомнился Сувенир, даже он теперь слушал внимательно. «Мне рассказывал это один сталкер, работающий на ученых из ЦАЯ». «И ты тоже слышишь голоса, зовущие в зону?» — догадался командир квада и кивнул сам себе. Андрей и Чих с удивлением посмотрели на артиста. «Сталкер звали Лыка. Он нашел нас с Барсом. Едва мы углубились в зону, а потом привел в Кобелева. Мы должны были найти артефакт, тем самым активировав его и ослабив Олега. Тогда-то его и убили бы». После этих слов картинка происходящего обрела в голове Андрея некую целостность. «И да, я слышал голоса, как и Барс. Лыка не углублялся в подробности, сказал, что это простая физика. Кто-то услышит, кто-то нет. Один отлично рисует, а другой не знает, с какой стороны карандаш лучше заточить». Над полянкой зависла тишина. Слушая рассказ сержанта, никто не заметил, что уже рассвело. Андрей смотрел на задумчивые лица квадовцев и мог лишь надеяться, что сейчас они переосмыслят свои позиции по отношению к нему и его товарищам. Потому что иначе многим предстояло сегодня умереть. Он не собирался сдаваться без боя и готов был любому горло перерезать за Чиха и себя. «А что на той флешке?» — снова спросил Добрыня, которого произошедшее с Олегом пробрало больше остальных. «Я не знаю», — пожал плечами Говорков. «Так давай посмотрим», — тут же оживился Чип. «Дейл, доставай свой дурацкий гаджет». Тот сразу принялся возиться со своим вещмешком и скоро выудил из него планшетный портативный компьютер. «Говор, давай флешку». Чип протянул руку. Но Олег не спешил этого делать. «Ну ты чего?» — развел руками квадовец. «Дураку же ясно, что ЦАЯ устроил на тебя охоту не просто так, а из-за того, что на флешке. Они запустили процедуру ликвидации проекта, потому что отследили копирование данных, которые сделал ДОК. Можешь поверить, я сталкивался с подобным. И именно поэтому они не провели полномасштабную армейскую операцию по твоему спасению или уничтожению, а прибегли к каким-то затейливым хитростям с артефактами и наемниками-одиночками. Мне отчего-то кажется, что Лыка не один такой в зоне. Хотя зависит от того, насколько ЦАЯ дорожит своим секретом. Неужели самому не интересно, из-за чего тебя так гнобили?» Сержант молчал. Он плотно сжал губы, наклонил голову и смотрел на всех из-под лобья. Чип перевел взгляд на командира. Сувенир вздохнул, зажал сигарету зубами, направил на Олега ствол грозы и проговорил: «Отдай!» Сержант отвернулся, но флешку не достал. Сувенир щелкнул предохранителем. Тут Чих поднялась, подошла к Олегу, присела рядом, положила ладонь ему на плечо, склонила голову, пытаясь заглянуть ему в глаза, и когда получилось это сделать, улыбнулась и кивнула. Сержант поднял голову, выдохнул, решаясь, потом сунул руку во внутренний карман и вытащил футляр с флешкой. Командир квада взглядом показал Чипу забрать. Тот взял футляр из рук Олега и отошел к Дейлу. Они достали флешку, воткнули ее в планшет и принялись просматривать файлы. Андрей встретился взглядом с сувениром. Усач смотрел с усмешкой. И стало понятно, что переубедить командира квада не удалось. Сувенир остался при своем мнении и не собирался отступать с занятой позиции. Что ж, ладно. Отвел взгляд и посмотрел на остальных квадовцев, изучающих информацию. Лица Чипа и Дейла изображали сосредоточенность и напряженную работу мысли. Стоящий за их спинами Добрыня лишь с любопытством пялился на экран, вряд ли понимая, что там происходит. Калашников, брошенный Андреем, лежал недалеко от них, предохранителем вниз, но он помнил, что оставил оружие готовым к стрельбе длинными очередями. Надо подобраться поближе и схватить оружие. Конечно, первым класть сувенира, его гроза тоже была на взводе. Трое других противников представляли сейчас собой плотную группу, отличную цель, к тому же им потребуется какое-то время, чтобы оторваться от компьютера и сообразить, в чем дело. Нескольких секунд Андрею хватит. Он старательно не смотрел в сторону оружия, чтобы даже случайным взглядом не выдать свои мысли. Как же подобраться к автомату? Проявить любопытство? Но на фоне его молчания во время рассказа Олега вопрос «ну что там?» прозвучит как минимум неестественно, а скорее всего подозрительно. Сувенир не дурак, сразу просечет, в чем дело. Чих до сих пор находилась рядом с сержантом. Может разыграть сцену ревности? Пока он размышлял над вариантами действий, квадовцы как-то странно затихли. Посмотрев на них, Андрей увидел, как изменились лица бойцов. Чип и Дейл выглядели мрачнее тучи, читая что-то на экране планшета. Добрыня тоже хмурил брови и шевелил губами, проговаривая про себя слова. Иногда качал головой, говорил «суки» и продолжал читать. Через несколько минут Дейл первым оторвался от экрана и с жалостью посмотрел на Олега. Потом Чип. Пулеметчик продолжал читать. «Самое время спросить, что там?» Андрей собрался, приготовился встать и только открыл рот, чтобы произнести заготовленную фразу, как Чип взял из рук товарища компьютер и подошел к сувениру. «Командир, тебе надо на это взглянуть». Бойцы разошлись в стороны, и Добрыня встал возле брошенного Андреем автомата. Захотелось выругаться. Сувенир читал быстро, на его лице не отражалось никаких эмоций. Закончив, он хмыкнул, в задумчивости провел рукой по волосам, выбросил очередной окурок и протянул планшет Олегу. Сержант покачал головой. «Я не хочу этого знать. Я видел, как вы на меня смотрели, но мне уже все равно. Я хочу, чтобы все осталось как есть». Чих протянула руку и взяла планшет. «Можно?» — спросила она у Олега. Сержант безразлично пожал плечами. Девушка встала и подошла к Андрею, к ней присоединился артист. Квадовцы расположились напротив них. Кто присел, кто стоял, но все молча ждали, пока Андрей, Чих и артист прочтут файл. Начинался документ с официальных реквизитов. Название лабораторного комплекса, подведомственной принадлежности, наименований структурных подразделений, грифов секретности со всевозможными оговорками, кому и когда можно этот документ показывать и передавать. Пропустив это, Андрей пробежал глазами по заглавию. Проект преодоления и дальше. Личная карта объекта номер 75, фамилия, имя, отчество, Говорков Олег Сергеевич, воинское звание сержант. Андрей читал, и с каждой строчкой ему становилось все более противно и мерзко на душе. От человеческой подлости, низости и ханжества, от столь откровенного пренебрежения к жизни и судьбе других людей. Фаза А. Тип участия в эксперименте. Без согласия и оповещения объекта на основании пункта 10.2 контракта о приеме на срочную службу. Андрей не знал, что содержалось в пункте 10.2 контракта, который подписал Олег, нанимаясь в охрану лаборатории, но, видимо, сержант, сам того не подозревая, дал разрешение ставить на себе опыты. «Как можно было подписать такой документ?» — изумился Андрей, но тут же подумал. «Наверняка юристы, составлявшие текст контракта, отлично все завуалировали. И если уж быть откровенным, то много ли он сам прочитал документов, прежде чем поставить под ними свою подпись хотя бы до пятого пункта, не говоря уж о десятом?» Он стал читать дальше, опуская занудные научные описания и задерживаясь на том, что более-менее понятно. Переносимость препарата нормальная, аллергических реакций не наблюдается. Свертываемость крови повышенная в допустимых пределах. После третьей инъекции, одна в неделю, изменений в работе внутренних органов не выявлено. Поступила одна жалоба на легкое недомогание. рекомендация начать фазу Б эксперимента. Походило на какое-то издевательство. Мало того, что Олег служил охранником, так еще играл роль подопытного кролика. Описание фазы Б также начиналось с указания типа участия в эксперименте. Как и ожидал Андрей, он не отличался от предыдущего. Ученые не считали нужным спрашивать разрешение у объекта или ставить в известность. Захотелось последовать примеру Добрыни и сказать «суки». Он с легкостью представил на месте Олега себя самого. А объект номер 75 признаков беспокойства не проявляет, вопросов о препаратах, используемых при плановых прививках, не дает. Поведение умеренно агрессивное, одобрен для дальнейшего использования. Ни имени, ни фамилии. Ублюдки всячески ограждали себя от личных восприятий, чтобы даже случайно не увидеть человека за холодными, отстраненными описаниями. Для них Олег всего лишь объект номер 75. Скоты и сволочи. Одобрен для использования. Словно предмет или вещь. Как раньше жизнь солдата ни во что не ставилась, так и сейчас. Как в прежние времена отправляли 18-летних юнцов на ядерные полигоны, чтобы изучить последствия взрывов на человеческий организм, так и теперь заманивали в зону выгодными контрактами для проведения опытов. Седьмая плановая прививка. Введен максимальный объем наноассимилятивных спутников на фоне антигистаминных препаратов первой группы. Третий день испытаний. Наблюдается частичное отторжение искусственных инородных тел. 7-8 единиц на кубический миллиметр. Отмечается повышенная возбудимость нервной системы. Введены седативные препараты. Восьмой день испытаний. Отторжение наноассимилятивных спутников продолжается. Количество увеличилось на 60 единиц на кубический миллиметр. Сопутствующие симптомы. Почечные колики, резь при мочеиспускании. Схожие проявления, но в более агрессивной форме, обнаружены у объектов номер 43, 61, 63. Андрей догадывался, что Олегу неспроста присвоен 75-й номер. Записи подтвердили, что он был не единственным подопытным, но вот выжить удалось только ему. 14-й день испытаний. Адаптация организма завершена. Отторжение 0 единиц. Концентрация наноассимилятивных спутников в организме на 25% выше необходимого уровня. Состояние здоровья объекта хорошее. Отмечается увеличение скорости регенеративных процессов, улучшение общего эмоционального фона. Влияние контакта объекта с артефактом «Цепь судьбы» условно подтверждено. Объект номер 75 – единственный прошедший адаптацию. Рекомендация – начать фазу «Б» эксперимента. Подготовить для ассимиляции следующие артефакты. Бычье сердце, сонар, звезда. Оторвавшись от планшета, невольно посмотрел в сторону Олега. Сержант все с тем же отрешенным видом смотрел на костер, иногда подбрасывая в огонь ветки. Андрей почувствовал на себе чей-то взгляд. Повернулся и встретился глазами с командиром квада. Сувенир словно ждал, что он сейчас заговорит с ним, еще раз доказывая свою проницательность. «Ну что, теперь-то мы можем пообщаться, как нормальные люди?» Андрей выделил последние два слова. «Легко», — усмехнулся командир квада. «Мы с тобой по-другому общаться и не можем». У Андрея гулко забилось сердце. Неужели даже документ из лаборатории ничего не доказал? Сувенир смотрел на него с таким видом, словно читал мысли, и качал головой. Опасения казались оправданными. Злость колыхнулась внутри. Взгляд снова прошелся по валявшемуся на земле оружию. Никакие доводы все равно уже не помогут. «Квад, ко мне!» — вмиг посуровив, приказал Сувенир. Бойцы подошли к своему командиру. Пленники с тревогой устремили на них взгляды. По пути Дейл забрал свой планшетник. Андрей внутренне собрался, рассчитывая свои действия. «Слушай приказ!» — Сувенир поднялся. На его лице не было и тени сомнения или жалости. «В соответствии с полученной информацией, объявляя присутствующих здесь...» Андрей бросился вперед, отпихнул в сторону Дейла, нагнулся, чтобы схватить свой автомат, но чип ударил его по голове прикладом, и он, охнув, растянулся на земле. Девушка вскрикнула. Но чип уже подавал Андрею руку, помогая подняться. «Теперь квиты», — произнес квадовец. «Не велики ли проценты?» — зло спросил Андрей. «В смысле?» — не понял чип. «Я мог убить вас тогда ночью», — с напором произнес Андрей, отвлекая внимание на себя, вынуждая квадовцев повернуться к остальным пленникам спиной. «И тебя, Чип, и тебя, Добрыня. но я этого не сделал. Он перехватил взгляд артиста. Поняли друг друга без слов. Парень сместился ближе к девушке, одновременно выискивая пути к побегу, а Андрей продолжал говорить. «Вы все слышали рассказ сержанта и прочитали доклад из лаборатории и знаете, что среди нас нет мутантов, что все здесь самые настоящие люди, как любой из вас. Что, разве не так?» «Ну так», — пожал плечами Чип. «Так, вот именно, что так», — Андрей в гневе почти орал. «Но вы все равно собираетесь нас расстрелять». «Что? Что?» — усмехнулся Дель. «Ты о чем? Не собирались мы ничего такого делать. Все же выяснили». Андрей не ответил, а молча смотрел на сувенира. Командир квада спокойно курил. Осторожно переведя взгляд на артиста, Андрей моргнул, подавая сигнал. Парень взял Чиха за руку. Сувенир перехватил его взгляд, начал разворачиваться, но Андрей кинулся в бой с голыми руками, толкнув Дейла прямо на командира. Оба полетели на землю. Добрыня налетел, как бульдозер, сгреб в охапку, повалил и прижал к земле. Артист и Чих только побежали к деревьям, как вдруг раздался громкий и ужасно близкий вой, в следующую секунду подхваченный сотнями диких глоток. Беглецы тут же замерли на месте, насмерть перепуганные. Взгляды всех без исключения стремились в сторону, откуда раздавался звук. «Что это?» — нахмурившись, спросил Дейл, поднимаясь на ноги. «Мутанты», — произнес Олег. «Я же рассказывал, как они меня преследовали. Наверное, догнали». «Ну что, сами нас пристрелите или мутантам на потеху оставите, а?» — сказал вдруг артист. В его голосе не слышалось ни капли страха. «Что смотрите? Ваш же командир приказ вам отдал». Парень отошел от деревьев и направился обратно к стоянке, оставив девушку позади. «Он еще ничего не приказал», — негромко произнес Дейл. «Включи мозги, наконец. Что он еще мог вам приказать?» Артист подошел к Добрыне. «А ну, пусти его! Пусти, я сказал!» Неожиданная смелость со стороны пленника сбила бойцов с толку. Пулеметчик подчинился и освободил Андрея из захвата. Артист помог ему подняться. Чувствовалось, как у парня дрожат руки. Артист боялся, сильно боялся, но умело это скрывал. «А теперь, доблестные бойцы квада, предлагаю вам убираться отсюда поскорее, если хотите уцелеть». «Ты нам угрожаешь?» — недоверчиво спросил Чип. «Нет, идиот, я спасаю вам жизни. Мутантам нужен собиратель, Олег, так что валите отсюда». «Погоди, а вы остаетесь, что ли? А тебе не плевать? Какая вам разница, как мы умрем, от ваших пуль или от клыков мутантов? Слушай, артист, ты не делай из нас зверей». — ткнул пальцем в его сторону Чип. — Никто не собирался вас стрелять. — Командир, скажи им. Сувенир не ответил. — Командир! Бойцы посмотрели на него. — Командир, ты же не хотел. — Что? — огрызнулся Сувенир и зло выбросил сигарету. — Не хотел ли я что? Уничтожить несколько мутантов? — Конечно, хотел. И сейчас хочу. Он направил грозу в грудь артисту и нажал на спусковой крючок. Дейл успел ударить по автомату ногой, и очередь ушла в сторону. На помощь Дейлу подоспел Добрыня. Вдвоем они скрутили командира. Андрей воспользовался моментом, схватил с земли свой автомат и направил на них. Артист словно прирос к земле. Он побледнел и покрылся холодным потом. «Хватит!» — вдруг раздался звонкий женский голос. «Хватит! Когда вы уже станете людьми? Вот вы говорите, мутанты, мутанты, а чем вы лучше них? Они хотя бы не убивают себе подобных». Чих опустилась на землю, спрятала лицо в ладонях и заплакала. Андрей смотрел на нее, и его сердце обливалось кровью. Квадовцы медленно вставали, отобрав у сувенира оружие. Артист никак не мог прийти в себя. Лишь Олег все это время стоял в стороне, прислонившись к дереву, полный безразличия к происходящему. Словно поведав свою историю, он окончательно потерял интерес к жизни. Но вдруг он поднял голову и посмотрел куда-то за деревья. «Варяг!» — позвал сержант. «Варяг!» Андрей оглянулся, проследил, куда указывал Олег, и похолодел от ужаса. За деревьями, среди зыбкого утреннего тумана, почти не закрывавшего обзор, мчались мутанты. Десятки, а может и сотни самых различных тварей. «Бежим!» — крикнул Андрей, бросился к девушке, рывком поставил ее на ноги и снова заорал, отдавая приказы. «Артист, за мной! Чип, Дейл, хватайте Олега!» «Добрыня, прикрывай!» «Сувенир! Не стой! Не стой! Не стой! Веди нас к скоплению!»